Именно поэтому Донато Джамбелли не сообщили о нашей встрече. Сигноры, я не сомневаюсь в вашей осторожности. Джамбелли не нужен еще один публичный скандал. Ни компании, ни семье. Вы не будете возражать, если я немедленно позвоню в Калифорнию и сообщу Ла Сигнора то, о чем мы только что говорили? Человеку со стороны трудно иметь дело с тем, что касается взаимоотношений руководства и честности одного из членов семьи. Дэвид не был ни итальянцем, ни роднёй Джамбелли. Два слабых места, решил он. А третьим было то, что он проработал в компании всего 4 месяца. Он собирался встретиться с Донато Джамбелли один на один. Было 2 способа справиться с ситуацией. Либо атаковать со своей подачи, либо держать биту наготове и ждать подачи противника. Снова метафоры из области спорта. Дэвид стоял у окна кабинета, засунув руки в карманы, и следил за оживленным движением на канале. Что ж, справедливо. Бизнес ничем не отличается от игры. Здесь тоже требуется искусство, расчет и везение. У Доната было преимущество своего поля. Но как только он придет в офис, то окажется на поле катера, и Дэвид даст ему это понять. Зазвонил внутренний телефон. «Сигноре Катер. Сигноре Джамбелли прибыл для встречи с вами. Спасибо. Попросите его немного подождать». «Пусть попотеет», — решил Дэвид. «Если слухи здесь распространяются так же быстро, как в других компаниях, то Дон уже знает о закончившейся встрече. Бухгалтеры, адвокаты, вопросы, досье. А если знает, то зачешет в затылке и начнет волноваться». «Если он достаточно умен, то придумает какое-нибудь правдоподобное объяснение, задаст серию вопросов, стремясь поставить чужака на место, притворится оскорбленным и разгневанным, будет рассчитывать на то, что родственные связи помогут ему выпутаться». Дэвид открыл дверь кабинета и увидел вошедшего в приемную Донато. «Дон, спасибо, что пришли. Извините, что заставил вас ждать». «Вы сказали, что это важно, и я постарался освободиться». Дон вошел в кабинет, тщательно осмотрел его и слегка успокоился, увидев, что там пусто. «Если бы меня заранее предупредили о вашем прибытии, я отменил бы все дела и показал вам Венецию». «Да, сборы были быстрые, правда, я уже бывал в Венеции, но предвкушаю возможность увидеть Кастеллу и виноградники. Садитесь. Если вы сообщите, когда собираетесь туда поехать, я буду сопровождать вас. Я езжу туда регулярно и проверяю, все ли в порядке». Он сложил руки на столе. «Итак, чем могу быть полезен?» «Моя подача», — подумал Дэвид и занял место за столом. «Не могли бы вы объяснить мне, что происходит с заказом кардионили?» Лицо Дона осталось равнодушным. Он недоуменно похлопал глазами и удивленно улыбнулся. «Не понял». «Вот и я тоже не понимаю», — любезно ответил Дэвид. «И поэтому прошу объяснить». «Дэвид, вы переоцениваете мою память. Я не могу помнить каждый заказ и его детали. Если вы дадите мне возможность поднять дело...» «О, оно уже у меня!» — Дэвид постучал пальцем по лежавшей на столе папке. «Застигнут врасплох», — подумал он. «Заранее не готовился». «Ваша подпись присутствует на ряде расходных ордеров, корреспонденции и других финансовых документах, связанных с этим заказом». «Я подписываю множество таких документов». На лбу Дона проступила легкая, но заметная испарина. «Я не могу помнить все». «Но этот заказ вы должны помнить, потому что такого заказчика не существует». И нет никакого заказа кардионили. Есть только относящиеся к нему документы. множество финансовых документов,